Глава 5. Маленькие люди. Значит, вещь эта вам знакома. Несомненно. Эту брошь Анни обычно надевала к церковным службам. Я отчетливо помню рисунок. Да, но где вы ее нашли? Уж не хотите ли вы сказать, что обнаружили девочку? Мой дорогой Воган, удивляюсь вашей догадливости. Надеюсь, вы не успели забыть прошлую ночь? Дайсон. Воган говорил очень серьезно. «Я раздумывал над этим все утро, когда вас не было, и пришел к единственно возможному заключению относительно виденного ночью. Точнее, относительно того, что я считаю виденным. Об этом лучше не вспоминать. Как и все люди, я жил здравой, честной и богобоязненной жизнью, и все, на что я способен, это поверить в чудовищную иллюзию, поразившую воображение. Вы помните, мы возвращались домой вместе, в глухом молчании. Ни слова не было сказано между нами о том, что произошло. Или лучше сказать о том, что вообразил каждый из нас. Так не лучше ли нам хранить полное молчание и в дальнейшем? Когда мирным солнечным утром я вышел на прогулку, мне казалось, вся земля полна благоговения. И, проходя вдоль стены, я не заметил свежих знаков, а те, что были там, я стер. С тайной покончено. Мы снова можем жить спокойно. Думаю, безумие нескольких прошедших недель связано с действием какого-то яда. Да, я подошел к черте, за которой безумие. Но все, теперь я опять в здравом уме. Мистер Воган, выдав свою пылкую тираду, подался в кресле вперед и взглянул на Дайсона с надеждой и даже мольбой. «Мой дорогой Воган», — сказал Дайсон после некоторой паузы, — «какая в том польза? Слишком поздно примерять костюм простака. Чересчур далеко, или, если хотите, глубоко, мы ушли. Кроме того, вы знаете не хуже меня, что никакого обмана чувств в нашем случае не было. Я это утверждаю, хотя со всем жаром сердца хотел бы обратного. Мое оправдание в другом. Я должен рассказать вам все до конца. В пределах, разумеется, моей осведомленности». «Что ж, хорошо». Согласился Воган с протяжным вздохом. «Должны так должны. В таком случае начнем с конца, если вам будет угодно. Я нашел эту известную вам брошь в том месте, которое мы назвали чашей. Она лежала на земле, чуть в стороне от кучи еще тлеющей золы и серого пепла. Брошь, должно быть, случайно отцепилась от платья той особы, которая ее носила, перед тем... Нет, не перебивайте меня, Воган. Сейчас, зная конец, мы сможем добраться и до начала. Давайте вернемся назад, к тому дню, когда вы приехали ко мне в Лондон. Насколько я припоминаю, вскоре после вашего прихода вы вскользь упомянули об одном загадочном несчастном случае, произошедшем в ваших краях. А именно, девочка, ее звали Анни Тревор, пошла через горы повидать родственников и бесследно исчезла. Признаюсь, ваш рассказ не сильно заинтересовал меня. Ведь для исчезновения человека, особенно женщины, из круга родственников и друзей существует тысячи банальных причин. Доведись нам хорошенько поговорить с полицией, оказалось бы, что в Лондоне каждую неделю кто-то таинственно исчезает, и какой-нибудь достаточно грамотный офицер только пожмет плечами и скажет, что по закону больших чисел по-другому быть и не может. Так что первое время я был преступно небрежен по отношению к вашей истории. И, помимо того, имелась еще одна причина. Ее банальность сочеталась с необъяснимостью. Все, что вы могли предположить, это моряка-негодяя. Но я тут же отбросил это предположение. По многим причинам. В основном же из-за того, что преступник по случаю, любитель, так сказать, почти всегда обнаруживает себя. В особенности, если ареной его действий становится сельская местность. Вспомните, пожалуйста, о Гарсии, которого вы как-то упомянули. На следующий день после убийства он шел к железной дороге. Брюки его были, конечно, в крови, а добыча, часы датской работы, связаны в аккуратный сверток. Словом, отвергнув ваше единственное предположение, мы пришли к выводу, что история не представляет никакого интереса. Помилуйте, стоит ли забивать себе голову неразрешимыми проблемами? Заботит ли вас, скажем, Зеноновая история с Ахиллом и черепахой? Думаю, что нет, поскольку безнадежность поиска решения вызывает лишь зевоту. Так и в истории с пропавшей девочкой. Я просто поместил явление в разряд неразрешимых и забыл о нем. Но ошибся, так уж вышло. И если помните, именно вы незаметно перешли к делу, к которому испытывали куда больше интерес. Что, впрочем, не мудрено, ведь оно касалось вас лично. Думаю, нет нужды вдаваться в подробности того очень странного рассказа о знаках из наконечников стрел, хотя поначалу я его не оценил. Мне пришло в голову, что это детские шалости, если не обычный розыгрыш. Но когда вы продемонстрировали мне наконечники, понял, за всем этим скрывается нечто глубоко неординарное. И как только мы сюда прибыли, погрузился в разгадывание шарады, пытаясь проникнуть в смысл замеченных вами знаков. Первым по счету был знак, который мы назвали войском. Несколько линий, выложенных из направленных в одну сторону кремней. Затем линии выстроились наподобие спиц колеса, и острия камней указывали на чашу в центре. Затем треугольник или пирамида, и, наконец, полумесяц. Признаюсь, в начале расследования, пытаясь разом сдернуть покрывало с тайны, я быстро истощил запас предположений, и неудивительно, ибо, как вы скоро поймете, в одной задачке сидели две, если не три проблемы сразу. Ведь было недостаточно задаться вопросом, что значат эти фигуры. Не менее важно было и то, кто ответственен за их появление. И опять же, кто, обладая столь ценными редкостями, мог так запросто швырнуть их на дорогу. Заострив внимание на художнике, я пришел к выводу, что он, или, возможно, они, не могли знать истинной цены редчайших наконечников. И все же многого это мне не дало. Профаном в столь специальной области может быть даже образованный человек. Затем еще одно осложнение – глаз на стене. И вы помните, мы не избежали искушения приписать оба творения одному лицу. Низкое расположение рисунка навело меня на мысль о работе карлика, но карликов в округе не оказалось, а дети, как я успел выяснить, не имели к глазам никакого отношения. И все же я был убежден, кем бы ни являлся загадочный художник, росту в нем было от 3,5 до 4 футов, поскольку всякий, кто рисует на вертикальной стене, инстинктивно выбирает точку на уровне лица. Далее, необычная форма глаз с явными признаками монголоидного типа, о котором у сельских жителей не имеется ни малейшего представления. И в довершение всего, нелепый, но столь же очевидный факт умения художника рисовать в темноте. Вы предположили, что такой способностью мог обладать человек, длительное время проведший в темнице. Но со времен Эдмонда Дантеса я не слышал, что где-либо в Европе имелись такие тюрьмы. Какое-то время я думал о моряке, отбывшем наказание в ужасных китайских погребах. И хотя карликов в матросы, как правило, не нанимают, гипотеза не была абсолютно невозможной. Но как приписать моему воображаемому матросу-коротышке коллекцию древнейших наконечников? Однако даже это допущение не избавляет от вопроса, откуда в куцом матросском умишке могло возникнуть намерение поупражняться в художествах, да еще и столь странным образом. Ваши же домыслы о готовящемся грабеже я сразу счел малоподходящими, после чего, признаюсь, рабочих версий у меня не осталось. Чистый случай помог мне выбраться на верную дорогу. Как-то мы проходили мимо бедного старика Тревора. Вы упомянули его имя, и оно вызвало у меня в памяти полузабытый случай с его исчезнувшей дочерью. И тогда я сказал себе, эта другая задача сама по себе может и неинтересная. Но что если она находится в какой-то, пусть пока еще невидимой, связи с теми, что мучают меня? И я закрылся в комнате и попытался выбросить из головы все предубеждения, чтобы обмозговать все де ново. В переводе с латыни – заново. В теории все возможно, и я подумал о существовании связи, объединяющей исчезновение Анни Тревор, знаки из кремней и глаза на стене. Но предположение таковым и оставалось, а я уже был близок к отчаянию. Как вдруг, точно из воздуха, родилась мысль о возможном смысле рисунка с чашей. Вам, наверное, кое-что известно о чаше дьявола в Суррее. Так вот, я предположил, что и наш символ соответствует чему-то в окрестностях. Объединив два, казалось, далеких события, пропажу девочки и знак из кремний, я решил поискать чашу вблизи той дороги, по которой в последний раз пошла Анни Тревор. Теперь вы знаете, как я нашел ее. Я объяснил этот знак, исходя из того, что мне было известно, а затем прочитал все предложение сначала. Свойско. Оно выглядело так. Должно быть скопление или собрание в чаше через 2 недели, то есть в первый день ущербной луны, для того, чтобы видеть пирамиду или же строить ее. Глаза, появлявшиеся на стене один за другим, очевидно отмечали дни, и я знал, что их будет 14, не больше. До означенного дня все выглядело достаточно просто, и я решил ждать, не забивая себе мозги догадками ни о характере собрания, ни о том, кто должен собраться в этом заброшенном жутком месте среди отдаленных холмов. В Ирландии, Китае или на Западе Америки голову над подобными вопросами можно не ломать. Сборище отверженных, ритуальная сходка тайного общества или комитет бдительности созывался в недоступных местах для докладов. В Соединенных Штатах времен Гражданской войны комитет бдительности брал на себя функции правосудия, тайно расправляясь с преступившими закон. То же, что и линчеватели. В события в тех краях само по себе понятное, но для этого тихого уголка Англии, населенного мирными крестьянами, такие предположения совершенно не годились. Однако, как было не воспользоваться такой возможностью? Я решил оставить безнадежные поиски, чтобы просто посетить это собрание и увидеть все воочию. А потом вдруг вместо трезвых мыслей у меня возникла дикая фантазия. Я вспомнил, что говорили люди об исчезновении Анни Тревор. Они посчитали, что ее похитили феи. И уверяю вас, Воган, я, как и вы, человек здравомыслящий. Но что мне было делать с моей головой? В ней рождались самые дикие, самые невероятные мысли. И вдруг меня осенило. Разгадка была связана с древним названием фей. Маленькие люди. Коротышки. Я подумал, а что если эти коротышки не выдумка, а вполне реальные потомки доисторической туранской расы, обитающие здесь в пещерах? Меня бросило в дрожь. Ведь я же ищу существо около 4 футов росту, приспособленное к жизни в темноте, пользующееся каменными орудиями и знакомое с монголоидными чертами. Да, вы можете подумать, Воган, что говорить о таких иллюзорных явлениях неприлично взрослому человеку. И это было бы так, если бы я полагался только на собственные ощущения. Но ведь и вы, Воган, видели то же самое. И согласитесь, глупо делать вид, будто ничего не произошло. Когда мы лежали на траве, рядом локоть к локтю, в отблесках пламени я видел ваши глаза, полные ужаса, и чувствовал дрожь вашего тела. Характерно, что в этой запутанной истории была одна, казалось бы, очевиднейшая вещь, над которой я ломал голову до самого последнего времени. Я, кажется, говорил вам, как прочел знак пирамиды. Ее-то и должно было наблюдать собрание в чаше. Однако такая расшифровка не совсем верна. Символ имеет и другое значение. Старое, хотя и не совсем правильное производное от пиро – огонь. Могла бы сразу вывести меня на верную дорогу. Но, увы, мысль эта пришла ко мне слишком поздно. Думаю, что рассказ мой подходит к концу. Вы, конечно же, понимаете, что в этой истории мы были совершенно беспомощны, даже если бы и знали, что должно произойти. Почему знаки появились именно там, у ограды вашего сада? Да, любопытный вопрос. Но, насколько я могу судить, ваш дом находится как раз посреди холмов. И, возможно, старые каменные столбы у садовой ограды отмечали место древних собраний в те незапамятные времена, когда кельты еще не высадились в Британии. И последнее, о чем я должен сказать. Я нисколько не сожалею о том, что мы не сумели спасти несчастную девочку. Вспомните те жуткие образования, что раздувались и корчились чаши. Вспомните и отбросьте сомнения. То, что лежало в центре, впутанное в самую их гущу, для земной жизни было уже утрачено. «Почему?» – спросил Воган. «Потому что она превратилась в пирамиду огня», – сказал Дайсон. «И все они вернулись в тот мир, откуда на мгновение вышли, в темный мир глубин».